Послесловие. Я решил начитать несколько таких произведений, которые мне когда-то очень нравились в детстве. И одним из этих произведений была именно эта книжка. Помню, как я взял ее, или кто-то мне принес. По-моему, родители принесли мне эту книгу из библиотеки. И она, по-моему, была зелененькая. Но вот, которую я скачал, она немного отличалась. Может, знаешь, как цвета-то становятся разные у тебя. Когда ты маленький, они одни, вырастаешь, они совсем другие. И я хочу в последнее время начитать те произведения, которые понравились мне очень сильно. Эту аудиокнигу, например, я в интернете нашел, но начитка была какой-то такой, мне она не понравилась. И я решил начитывать эти книги сам. И я заметил, что читать книги это не так уж легко. Вот теперь я уже знаю, что нужно диктофон держать где-то на расстоянии 20-30 сантиметров от рта. И нужно, я называю это, знаешь, как оперативная память. То есть, когда ты начитываешь где-то наперед, чем больше ты начитаешь наперед, тем у тебя как бы больше оперативная память. У меня память оперативная пока маленькая, потому что я как начитываю, я иногда, видишь, я ошибался в рассказах, что у меня один герой, я думал, что это, например, Субастик, а это был Пепперминт. Или даже Брюкман. Несколько раз, видишь, я ошибался. То есть мне нужно оперативную память увеличить. Думаю, в будущем я это немножко сделаю. Ну вот такое вот был. Такой был рассказ. Получил вторую радость, когда я читал эту книгу в детстве. Надеюсь, вам это понравилось. Ну, ребята, а теперь пока-пока. Увидимся.